Иисус вошел и учил, а иудеи ему дивились. Говорите, что хотите, а проповедник он прекрасный. Тише, не слышно ничего. Не волнуйся, он беседует с каким-то книжником. Как он может изъяснять Писание? Он же не учился богословию. Не пойму, откуда он все берет. Ну вот, он тебя услышал. То, чему я учу, не от меня, а от пославшего меня. Если будете совершать Божью волю, узнаете, откуда все это. Кто дал тебе такое учение? Тот, кто дал закон Моисею. А Моисей дал закон вам, но вы его не соблюдаете. Почему, например, кое-кто хочет меня убить? Ты с ума сошел? Кто тебя хочет убить? Ты сердишься на меня, потому что я исцелил человека в субботу, но Моисей велел вам делать в субботу добрые дела. Что же плохого, если я исцелил целую душу? Следуйте не букве закона, но духу, а насчет текста, который ты привел, добрый книжник. Это его хотят убрать. Он говорит довольно смело и ничего. Как ты думаешь, здесь, в синагоге, верит, что он мессия? Ну нет, нет. Мы знаем, кто он и откуда. А откуда придет мессия, не знает никто. Знают. Мессия из дома Давидова, а город Давида – Вифлеем. Вот видите, этот из Назарета в Галилее. Вы знаете, кто я и знаете, откуда я пришел. Но я пришел не от себя, а от пославшего меня. И уж его вы не знаете. Я же знаю, ибо я от него, а он сама истина. Понятно. Так откуда он? Понятно. Кто его послал? Наверное, он все-таки мессия. Ой, как это по-женски верить на слово? Посмотри, что он делает, что еще доказывает. Когда придет мессия, сотворит ли он больше чудес? Сержант, ты слышишь, что они говорят? Будем брать. Ну-ну, дай послушать. В жизни такого не слыхал. А тут призадумаешься, а вдруг он мессия? Солдатам платят не за то, чтобы они думали. Слушайте, слушайте меня. Я буду с вами недолго. Потом я должен вернуться к тому, кто меня послал. Что он имеет в виду? Куда это он идет, а мы не можем? За границу учить язык. Да, не знаю, если тебе хочется думать, что... Я не знаю, я только сказал. В последний день праздника начальник стражи был вызван к первосвященнику. Вот что я требую объяснений. Кажется, я дал ясный приказ. Почему Иисус на свободе? Мои люди отказались его взять. Отказались? В жизни такого не слышал. Да это бунт! Причины объяснили? Сказали, что тоже такого не слышали. То есть, как он говорил. Вы уж простите, я думаю, они поверили, что он мессия. Так. А вроде бы и ты сам колеблешься, а? Неужели этот демагог и тебя провел? Казалось бы, хватит того, что ни я, ни вот они ему не верят. Толпа, все толпа. Закона не знают. Какое-то проклятие на этом народе. Да разве закон обвиняет человека, если сам не выслушает его и во всем не разберется? Я не говорю, что он мессия, но вполне возможно, что он пророк. Брат мой Никодим, ты меня удивляешь. Другой бы решил, что ты галилеянин. Ну, посуди сам. Разве оттуда в наши дни может выйти пророк, а? Ты свободен, капитан. Я подумаю. Слушаюсь, господин мой. Мне это все не нравится. Да и мне. Ничего не поделаешь. Дух в солдатах не тот. Как там Барух? Он вроде занялся одним учеником. Прислал донесение, ручается за ученика. Тот говорит, что они ничего не замышляют. Эй, Я бы не очень доверял. По моей информации, он сам ушел в горы с какой-то бандой. Вероятно, ведет двойную игру. Не удивлюсь. Вообще-то я кое-что предпринял. Пригласил ученика, его зовут Иуда, и он сейчас здесь. Не хотите побеседовать? Конечно. Крикни его. Пришел охотно. Беседовать будем с осторожностью. Конечно, он все передаст Иисусу. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой. Вы Иуда Искариот? Да. Ученик Иисуса, сына Иосифа. Да. Нас беспокоят слухи, конечно, пустые, что ваш учитель замешан в политику весьма невысокого толка, которая может вызвать ответные меры. Поверьте, это неправда. Верим, и очень рады. Было бы жалко, если бы кто-то вмешался в ваши добрые дела среди бедных слоев. Однако, сами знаете, Рим не слишком любит общественную деятельность с политическим оттенком. Понимаю. Вам кажется, что мой учитель националист? Вы думаете, что он подстрекает сбросить римское иго? Как вы мало знаете его. Как мало знаете народ. Рим – это кара за грехи, и надо нести ее. Израиль грешил, и римляне – суд Божий. Римский бич хлещет вас за грехи. Римский топор рубит гнилое дерево. Что, не нравится, господин мой? Когда-то первосвященник правил Израилем, теперь служит кесарю. Вот она, мера унижения, мера вашего греха. Как я погляжу, ты наглец! Для Израиля и для его мессии спасение только в претерпении. Да он такой же фанатик, как этот Иисус! Во всяком случае, это своеобразно. Ты говоришь, мессия. А правда, что твой учитель предъявляет права на этот титул? Он мессия. Но не земного, а небесного царства. Вот именно. А что ты можешь сказать о Зелоте Варухе? Опасный человек. Хотел бы воспользоваться Иисусом в политических целях. Я знаю точно. Он подъезжал ко мне. Ну что ж, спасибо. Ты думаешь, Иисуса нельзя втянуть в такую интригу? Абсолютно уверен. Однажды у Галилейского моря его хотели сделать царем. Он отказался. И после много раз он показывал, что искусить его невозможно. Похвально. Весьма похвально. Но капля, знаешь ли, точит камень. Удачливые демагоги становятся с ходом времени более земными. И если чистота его помыслов помутнеет... Я первый его покину. Но это невероятно. Он не ослабеет. В высшей мере похвально. Мы рады. Однако намекнуть ты мог бы, мало ли что... Твои взгляды на судьбы нации исключительно интересны. Я ведь и сам считаю, что плодотворное, конструктивное сотрудничество с Римом чрезвычайно выгодно. Чрезвычайно. Спасибо. Мы тебя не задерживаем. Спасибо. Езекия, проводи нашего друга. Ну, Каяфа, поздравляю. Идеи у него есть. Люди с идеями всегда завидуют лидеру. Благословен Господь, хороший был праздник. Какой урожай, такой праздник, слава Господу. Эй, Марк, дежуришь? Да вот послали на всякий случай. Слава богам, кончается этот праздник. О, хуже нет служить в захолустье. Бери, стереги, то ли дело добрая война. Это ты, Билдад бен Измаил? Кто ты такой? Что тебе от меня нужно? Тише. Я пришел с город, Варуха. Ага. Люди есть? Оружие есть? Назови место. Тш, молчи. Сколько народу на ступеньках? Если этот Иисус к ним обратится, кричи вовсю. Ладно, есть у тебя люди в толпе. Уж не сомневайся. Дорогу! Дорогу! Дорогу! Жене прокуратора, госпоже Клавдии Прокуле! Остановись, пожалуйста, Руфус. Отсюда все видно. Какой большой этот храм. Свечи, факелы и луна большая. Я рада, что пришла. Спасибо, госпожа моя, что взяли меня. Надеюсь, мы увидим твоего пророка. И я надеюсь. Ревекка, ты здешняя? Что значит этот праздник? Госпожа моя, это праздник света и воды. Мы благодарим Бога за дождь и за солнце, без которых нет урожая. Глядите, вот он, вон, идет во внешний двор. Вон, вон, вон, видите? Вижу, я вижу. Значит, это Иисус. Ой, какой красивый, какое лицо. Да, Евника, поразительное. Я свет миру. Тот, кто идет за мною, не будет ходить во тьме, но обретет свет жизни. Если соблюдаете мои слова, то вы мои ученики. Тогда вы знаете истину, а истина освободит вас. Не слушайте его! Он обманщик! А ты послушай, пророк из Назарета, как это свободными! Мы дети Авраамовы и никогда не были рабами. Я знаю, что вы семя Авраамова, а вот дети... Нет, не дети. Авраам бы не делал так. Каков отец, таков сын. Ваши дела показывают, кто родил вас. Мы чистые израильтяне. У нас один отец. Бог. Если бы вашим отцом был Бог, вы бы меня не гнали, ведь я от него. Почему вы не понимаете того, что я говорю? Потому что не слушаете. Вы дети дьявола и делаете его дело. Убьем его! Убьем его! Убьем его! Убьем его! Убьете? Дьявол всегда был убийцей. Он ненавидит истину, ибо в нем истины нет. Когда он лжет, он говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Я говорю вам Божью правду, и вы мне не верите. Дети Божьи слушают Божье Слово, а вы нет. Значит, вы не дети Божьи. Нет, слыхали? Просто воротят. Одержимый самарянский. Снова и снова скажу вам. Кто соблюдет Слово Мое, не увидит смерти. Ясно, ты не в себе. Авраам умер, пророки умерли, а ты говоришь, если кто соблюдет Твое Слово... не увидит смерти. Чудовищно! Кем ты себя возомнил? Если я сам себя славлю, слава моя ничто. Меня прославляет Отец, о котором вы говорите, что Он Бог ваш. Отец ваш Авраам хотел увидеть мой день и увидел, и обрадовался. Тебе 50 нет, и ты видел Авраама. Снова и снова скажу вам, прежде чем был Авраам, я есть. Богохульство! Богохульство! Позовите стражу, где мой слуга? Лучше уйдем, госпожа моя. Жидовские псы, будет бунт. Лесник и лошадок. С дороги! Стойте! Стойте, я должна вмешаться. Они его убьют. Он ушел, госпожа моя. Ничего с ним не будет. Иисус сказал: «Не думайте, что я принес мир на землю. Не мир я принес, но меч». Вы прослушали шестую пьесу «Праздник кущей» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Композитор Шандор Калош. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова и Евгений Ситников. Роли исполняли: Иисус — Борис Романов, Иуда — Сергей Колесников, Иаков — Константин Игнатиков, Иоанн — Павел Бердичевский, Матфей — Александр Быков, Филипп — Владимир Халтурин, Фома — Александр Лущик, Симон — Петр — Сергей Кутасов. Родственники Иисуса: Иосиф — Николай Грунин, Симеон — Михаил Розенберг, Каяфа — первосвященник — Рогволд Суховерка, Анна — его свекор — Владимир Самойлов, Никодим — Всеволод Абдулов, Симон Фарисей — Алексей Кузнецов, старейшина — Борис Иванов, Клавдия Прокула — жена Понтия Пилата — Татьяна Вилькина, Евника — массажистка публичных бань — Ольга Широкова, Ревекка — Ольга Сирина. В эпизодах и массовых сценах — артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко.